очень красивых, бледных и мертвых внутри. Противоречий немало в природе. Люди как свечи на старом комоде. Злобу глотают, легко разгораясь, медленно тают, всю жизнь озираясь. Хватит выпадать из поля зрения. Хватит попадать под подозрения. Хватит убивать мировоззрение. Хватит раздувать свое горение. Я умираю. Проповедники чистые сердцем, но в нашем мире они просто слепы. Есть подлецы, что легко правят миром, не открывая глаза. Мало кричать всем, что мир исчезает, рушатся горы и земля замерзает. Люди проблемы легко замечают, если у них на глазах умирают. Ничего не жди, и будет нечего терять. Лочатся дожди, но им не стоит доверять. Страхи от чумы. Поглощающая страсть, собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю для тебя, я умираю для тебя, я умираю. Я умираю для тебя, я умираю. Я умираю для тебя. Я умираю.